Глава 13. Во дворе тут заорали, послышался топот боевых коней. Схария торжественно выпрямился, замер. «Чего?» — проорал голос Шуйского на улице под окнами горницы. «Чего там?» «Великая княгиня Елена изволит спать укладывать государя всей Руси Дмитрия Иоанновича. Вельно тебе быть к ней завтра до обеденного часа». Шуйский весело матюгнулся, во дворе забегали, заругались, лошади устало застучали копытами по доскам конюшни. Схария на глазах сошел лицом, побелел. «Как же так?» — зашептал он. «А я? А обо мне когда?» «Ты, Схария, на Руси великой живешь», — туго потянулся Иван Васильевич до хруста костей. «Здесь правило, когда власть меняется, длинное, длиннее боевого копья. А правило такое — сиди и не высовывайся. Понадобен станешь — вынут и доставят. Не понадобен пока — значит, жди». «Как ждать? Я сколько сил и денег и труда положил, чтобы Русь твоя подлая во свет нашей веры вошла, а теперь...» «Ночь пока на дворе, не свет. Вернемся давай к нашему договору». «Эх!» — Схария схватился за голову, упал на скамейку, покрутился на ней, снова вскочил. «Вот то золото, — стал бубнить Иван Васильевич, — которое под Воробьевыми горами, я отдам лично тебе. Ты потом им сам распоряжайся. Если желаешь, отдай своим однокровникам. Только память моего ближнего родственника, Дмитрия Донского, ради бога, не марай. Он ваше золото у Мамая забрал не по грабежным обычаям, а по праву военной добычи. Меня же ты станешь выкупать тем золотом, на которое тебе укажет архимандрит московский, настоятель Успенского собора. К нему придешь и скажешь: «Их бин карашошка». Примечание. В переводе: «Я черная свинья». Конец примечания. И сразу не из земли золото получишь, а чистое, даже помытое. «Это что? Пароль такой? Чей язык?» «Древний язык. Но эти я не понимаю, на каком ты языке говоришь. Пароль, пароль. Значит, золото возьмешь, там будет пудов 100». Схария посмотрел на Ивана Васильевича, как чумной на мужиков с крючьями. Сейчас крючи воткнут и поволокут в яму. Сглотнул, но спросил: «Ты, Иван, может, головой тронулся? Какие на Руси 100 пудов золота, а?» «А такие? Это наша, личная и тайная великих князей московских казна. Хватит тебе 100 пудов за мою жизнь?» Схария уже и думать позабыл, что его пора бы уже и выпустить. Заходил по горнице, стал считать. «Не хватит, Иван, не хватит. Гляди, ты за последние 2 года наделал займов в Европе на целых 200 пудов. Значит, давай еще мне 2 схрона открывай. Этот, что в Успенском соборе, я отдам за твою жизнь, а 2 других пойдут на возмещение твоих займов. Только вот что я сам получу за заботу о тебе». «А чего это ты так разорался про мои займы в Европе? Я их не делал, моей подписи там нет. Там подпись соправителя моего, его пальчика махенький отпечаток. Отрубит мне башку, так пусть Европа с моего соправителя денег требует». Схария после тех слов лицом потек. «Вот оно как! Обманул ты, получается, своих кредиторов?» «Почему обманул? Я тут ни при чем. Ты-то почему страдаешь от того, кто совершил московские займы? Не твои ли там деньги?» Тут Схария заорал, брызгая слюной от полного возбуждения: «Это наши деньги! Ни короля Венгрии, ни венецианских банкиров, ни австрийских королей. Наши деньги Москва занимала, и они должны быть нам возвращены, иначе Европа станет воевать твою Русь до скончания веков». Иван Васильевич отуманился взором. Схария продолжал орать: «Ни один король в Европе без разрешения из нашего кошля и медика не вынет, понял?» «Понял». Иван Васильевич поднялся со стула, закряхтел. положил обе руки на поясницу, скривил лицо. То я сейчас понял, что за те займы, что брала Ленка-молдаванка, заберет Европа всю мною собранную во трудах тяжких и праведных московскую землю. Вранье все про займы Ленки и ее младенца. По бумагам это проведено грамотно, не подкопаешься. Но мы и копаться не станем. Придем и все заберем. Правда, соправителю твоему и денег малость оставим, и московской землице. Иван Васильевич даже лицом посерел. Ты с Харя все время говоришь: «Мы, наше, наше». А чье это наше? Вот я раз кому говорю «мое», значит, это всех русских земель. А твое «наше» чьи земли? Схария торжественно прошел туда-назад мимо Ивана Васильевича. «А нет у нас земель, мы везде и нигде. Нет у нас князей и королей, мы сами себе короли. Мы берем все, что нам надо, но никогда нигде и ни перед кем за это не отвечаем и никаких документов не оставляем. Подписи ставят наши куклы, короли да князья». Они же казнят того, кого мы укажем, войну объявляют, своих дочерей замуж выдают. Все только по устному слову нашему. Так будет всегда, везде и впредь. Случись чего, тех королей и осудят. Вот. О, восхитился Иван Васильевич. Вот это да! Это и есть власть, мечта моей. А скажи мне, мудрый и великий Схария, Папа Римский, наместник Бога на земле, он тоже выполняет ваши команды? А то как же? Не выполнит, помрет. Иван Васильевич соскочил со стула, забегал по горнице. А скажи мне, Схария, вот что. Нет, не буду, боюсь сглазить. Помни о восходе солнца, Иван, которого ты не увидишь. Говори последнее слово, где спрятана казна? Иван Васильевич подскочил к Схарии, ухватился за его тощие плечи, потряс. «О том я тебе скажу, когда ты меня вытащишь отсюда, да спрячешь хорошо, да потом вывезешь в Польшу к дочери моей Елене под ейную защиту. На днях придут в Москву мои... Придут купцы с нормандских пределов, из страны парисеев. Франки? Не франки, а наши люди с бумагами от франков». Им велено меня оберегать и доставить по месту. Вот с ними и будем вести разговор. Понятно. Законно. Рад. Под окнами вдруг громко и зло заговорили, что не разобрать. Два раза прозвучало «Резать будем!». Потом убрали шесты с догоревшими свечами. В горнице стемнело, хотя в маленькие оконца падал лунный свет, отраженный от снежных увалов на усадьбе. Схария мельком глянул на лицо Ивана Васильевича. Лицо великого князя стало похоже на лик мертвеца, которого не спешили зарыть. Синее стало лицо. «Схария, послушай, не стучат ли топоры под окном?» «Тебя что, прямо здесь казнить будут?» «Нет, сейчас гридни заменят свечи в фонарях. Опять поднимут фонари под окна. Могут поднять на шесте икону. Если поднимут Николая Угодника, то все. Жить мне останется до рассвета. Потом отвезут на берег реки Москвы и там, на болоте. Вот же скотство какое! Не успеет Схария вытащить из этого пенька тайну его личной казны. В дверь постучать? Опять в лоб получить? Как же продлить хоть на время жизни этому Ивашке подлому? Ну, Иван, говори, где казна, где спрятана?» «Не могу говорить. Язык высох». По слабым сполохам, забегавшим по стенам горницы, стало ясно, что поднимают шесты со свечами. Схария теперь не слышал и дыхания Ивана Московского. «Ну и трус!» Иван Васильевич вскрикнул. У окна появились две свечи по краям большой иконы. Свечи освещали лик длиннобородого старца. Старец держал правую руку вверх, призывая внимать ему. «Все!» — выдохнул Иван Васильевич. «Все!» «Как это все?» А твоя казна? Все с Харри. У нас положено так. Каждый умирает в одиночку. Схария забегал по горнице. Иван Васильевич встал перед окном с иконой и начал медленно молиться. «Иван Васильевич, да пребудет царствие твое, великий князь! Да пребудет воля твоя, великий государь! По что, холоп, отрываешь меня?» «Все могу для тебя решить, слово даю. Придут за тобой, я скажу, что за продление твоей жизни всех продам, и твоих, и своих, клянусь». Иван Васильевич обернулся, не переставая креститься. «А живых людей назовешь? Не мертвяков, не пророков твоего отечества. Впрочем, отечества у тебя нет. Живых, как есть живых, всех». «За мою казну?» «Да». «Ладно, но еще я, Схария, хочу знать, каким способом ты меня из смертной темницы вытащишь, когда сам в ней сидишь?» «А я буду орать, что ты полукровка». «Кто?» «Мол, ты половину нашей крови имеешь от матери своей». «Ты пес етить твою! Ты думаешь, что говоришь? Ты мою мать не трогай, скотина!» «А другого способа нет, Иван», — спокойно сообщил Схария, укладываясь на лавку. «Это самый верный способ. Документы заделаем, что мать твоя, Мария Ярославна...» «Мать не трогай», — сказал. «Правильно. Мать твоя совсем русская». «О! Бабка твоя, Софья Витовтовна. Сделаем по бумагам так, что бабка твоя, Софья Витовтовна, есть чистых кровей иудейка и находится под нашим законом. И все создания из чрева ее, и потомки тех созданий тоже наши люди, и никто тебя не тронет, Иван». За окном топтались люди. Шест с иконой качнулся, ушел в сторону. Поматерились внизу, подняли второй шест. На нем тоже, освещенная свечами, блестела икона Девы Марии. «А, все едино теперь. Деву радуйся», — забормотал Иван Васильевич. «Знак мне дают, что в Московском княжестве переворот на католичество уже произошел. Все едино теперь, и что бабка моя Софья иудейка, хотя она на самом деле полька, чистых кровей, и что мне осталось жить чутко, осталось ждать. Топор по шее или сабля по горлу. Согласна я, чтобы тебе и твоим людям за твою ко мне доброту все мое личное богатство досталось. Только еще у тебя в последний раз спрошу». «Спроси». Схария старался не глядеть на свирепый лик Девы Марии со младенцем. «Кто такой лик рисовал? Совсем русский лик. Того, гляди, младенца положит рядом, а сама топор возьмет». «Схария, я желал бы во время казни, при собрании народа нашего, вспомянуть добрым словом тебя и всех твоих однокровников и нашему Богу доложить о вашей доброте. Пожалеть, что не успел наш народ побыть под вашей властью в холе и неге. Восплачем мы там на болоте. Ох, как восплачем!» «Тебя спасут, я сказал. Чего тебе еще надобно?» «Надобно знать, как твое сообщество называется, которое писем не пишет, подписей под указами не ставит, работает исключительно словом, дабы мог я молитву в помин того общества совершить в свой смертный час. Как?» Схария оба уха как бы вытянул в сторону окон. Там поскрипел снег, люди удалились. Потом снова подошли. Снег заскрипел сильнее. Много людей подошло. Лик Девы Марии закачался, ушел из окна. Темное стало окно. Жуткое. «Как? Ну?» — тянул жидовские жилы Иван Васильевич. «Сионский приорат». Схария ясно понял, что Ивану московскому князю точно конец пришел. Ишь ты, плачет. Сам он уже мысленно был на улице и в боярской шубе ехал в Кремль, оттуда прямо в кремлевскую казну. Иван Васильевич встал со стула, три раза ударил им об пол, громко, нагло. — Ты что гремишь? — заорал Схария. — А надоело мне все! — проорал в ответ Иван Васильевич. «Воняет здесь, как в загоне у сопоросной свиньи!» Дверь в горницу внезапно распахнулась. Здоровенный немецкий рейтер махнул великому князю рукой. «Выходить!» И Иван Васильевич скорым шагом пошел в коридор. «А меня?» — засуетился Схария. «Меня забыли!» В ответ ему теперь в левый глаз прилетел огромный кулак немца. Дверь захлопнулась.